только ее. Неужели я много попросил? Папа, ты же убьешь его. Не зная, что делать, я спешно начал спускаться вниз, прямо в воронку, где мой отец просто насмерть забивал своего брата. Спотыкаясь и падая, я быстро добрался до низа под мерзкие звуки разбивающегося в кровь лица. То и дело касаясь руками земли, я бежал изо всех сил, чтобы успеть остановить отца от ужасной ошибки. Мой голос вырывался изо рта, резонировал в ушах, но я его не слышал. Лишь громкие удары быстробьющегося сердца заполняли мои уши. На последних шагах я, не осознавая опасности, прыгнул на спину к отцу, пытаясь крепко сжать его изобилующую мышцами руку, но в итоге просто повис на ней, как котенок на одежде. «Хватит, пап, хватит!» Мои слова наконец достигли его, но произвели абсолютно иной эффект. Подлетая на резко поднятой вверх руке, я на миг встретился глазами с ним, и только тогда там начало появляться узнавание. Наверное, именно это сохранило мне жизнь. Бум! С хлопком воздуха я, словно каменное ядро, отлетел в обломки, пробивая своим телом обломок стены. В голове закружилось и, с трудом понимая, где нахожусь, я осоловело водил головой из стороны в сторону, пытаясь рассмотреть, что же происходит, пока мой взгляд не наткнулся на сломанную руку. Мою сломанную руку. Боль приходила медленно, но еще медленнее приходило осознание. Мои глаза метались по телу, пытаясь найти другие раны, но гораздо быстрее новые синяки и переломы объявили о себе, чем я смог их отыскать. С головы до ног меня захлестнула болью и, упав на спину, я не смог сдержать крика, рвущегося наружу. Глаза покрывались пеленой, но я успел увидеть фигуру отца, который склонялся надо мной. Глава 62. Поправив покрывало сыну, я поплотнее укутал его, чтобы во время сна оно не спало, оставляя его замерзать. Даже в нормальной жизни мальчик выделялся активностью, по сравнению со всеми остальными жильцами моего дома, а сейчас будет хорошо, если ты просто сможешь спать спокойно. Обхватив ладонями лицо, я опустил голову к коленям, боясь выпрямиться и встретиться с осуждающим взглядом Акихика. По моей вине, из-за моей силы и несдержанности он теперь на долгий срок останется в госпитале. Столько переломов и ушибов. А ведь я в самом конце смог остановить удар, но его легкое и слабое тело не выдержало этого, и хватка детских рук разжалась, отправляя моего сына в полет. Осознание пронзило разум мгновенно, но было уже поздно. Я чуть не убил собственного ребенка, и чуть не убил своего брата. Эта мысль стрелой пролетела в голове. Да, Джун сейчас находится в куда более худшем состоянии, и о его возвращении в строй в ближайшие 3-4 месяца не может идти и речи, но я не буду оправдываться, как и извиняться. Понимание его поступка уже помогло мне усмирить свой гнев, но легче от этого не стало. Ярость поднималась из груди, требуя отмщения. Она призывала, вкрадчиво шептала, сравнять с землей всю эту сраную деревню, в которой одни слабаки, что не могут сами себя защитить. Нет, моя голова была сдавлена ладонями, возвращая разум на место, здесь можно винить только наших врагов и меня самого. Уже несколько раз я прокатывал все произошедшее в голове. Стараясь не думать о смерти Ханака, я скидывал вину за произошедшее на всех, кого только можно было представить. Табирама, Моу, Хаширама с его системой деревень. Только вот облегчение это не приносило, а делало только хуже. То и дело у меня в голове возникал образ погибшей жены, а рядом с нею стояла сестра, и обе они приветливо улыбались, прося не винить никого в их смерти. Такие разные, но такие похожие. Столько лет я был рядом с ними, заботился, помогал и учил, но в самые нужные моменты меня не оказалось рядом. Смерть не страшит, ведь духи наших предков с нами, оседают в песчинках, помогая заблудшим в пути через пустыню. Слова монахов храма ветра о смерти неосознанно всплыли в голове, но вызвали лишь жуткую усмешку. Ведь шиноби плотно связаны с ней, и в любой миг наши жизни могут оборваться. На руках отросли когти, царапая лицо от ненависти и зарождающейся в душе пустоты. Нет, так легко они не отделаются. Я всех их убью, уничтожу, одного за другим. Клятва непринужденно оседала на сердце, помогая вернуться в реальность и не зацикливаться на случившемся. С начала войны прошло меньше полугода, а я уже лишился слишком многого. Убийственное намерение распространилось по палате, заставляя сына беспокойно ворочаться во сне. Взяв эмоции под контроль, встаю со стула. Я хотел остаться, хотел предаться своему горю, но как будто бы потух изнутри и теперь не испытывал ничего. Лишь крохотные угли ненависти медленно тлели где-то глубоко внутри, но я догадывался, что это лишь обман моего покидающего меня разума, и настоящий виновник моего состояния гораздо реальнее, чем любые надуманные мною переживания. Потерпи, скоро я дам тебе повеселиться вволю. Глубокий вдох помог унять ярящееся нутро, и неторопливым шагом я покинул госпиталь, в котором и сам лежал до недавнего времени. Ступая по улочкам Сунагакури, я ловил на себе испуганные и враждебные взгляды некоторых жителей, которые сразу же закрывали двери икона, стоило мне лишь обратить на них внимание. Верно, я же убил несколько своих. Поморщившись от этих мыслей, ускоряю шаг, напитывая тело чакрой. Больше не было ни грамма желания находиться здесь. Эти скрытые, презрительные взгляды, наполненные ужасом и осуждением, как будто бы они понимают, будь у них такие же возможности и силы, они бы и сами стали творить самосуд, но нет же, гораздо проще прятаться здесь, в деревне, и проклинать меня за спиной. Хотя, может быть, они и правы. Мысли и эмоции метались в разные стороны, приводя меня в замешательство. Было тяжело сосредоточиться на чем-то одном, то и дело все скатывалось к нежной улыбке Ханака, которую она мне дарила в моменты нашей близости. Наверное, со стороны я выглядел как неуравновешенный псих, который то и дело плещет чакрой и жаждой убийства во все стороны, но мне было все равно. Я хотел поскорее закончить дела и вернуться на фронт. Там мне находиться было в разы проще, чем здесь. Особенно здесь, сам того не заметив, я пришел к порогу своего пустого дома, около которого сейчас и застыл соляным столбом. Мысли путались, а тело не подчинялось командам. Хотелось убежать и спрятаться где-то наедине с собой, отдаться своему горю и просто закончить все это дерьмо, сорвавшись в последний самоубийственный бой. Но в то же время я хотел зайти внутрь, в последний раз почувствовать ее невыветрившийся запах, лечь на нашу кровать, откинувшись на мягкие подушки, в обилии собираемые Ханака, просто прикрыть глаза, не думая ни о чем. «Добро пожаловать домой!» Голос Ханака резанул по ушам. Вскинув голову, я безумным взором уставился в сторону закрытой двери, надеясь увидеть ее, хотя бы еще разок. Но вместо этого лишь получил новый болезненный удар по сердцу. Ладонь дерганно рванула вперед, распахивая входную дверь и открывая вид на пустующий и будто бы заброшенный дом. Просто свет покинул его, смирись с этим, убеждал я сам себя. Шаги давались с трудом, и чем дальше я проходил внутрь, тем сложнее было не погрязнуть в прошлом, начав искать призраков былого счастья по этому склепу моих радостных воспоминаний. Рука провела по небольшой тумбочке, которую мои жены поставили у входа. На ее поверхности скопился небольшой слой пыли и песка, который сюда заносило всякий раз, стоило приоткрыть дверь. Уже не помню, сколько раз ворчал из-за этого, но Ханака и Мияка нравилось, поэтому я просто махал рукой, обещая самому себе, что уберу ее в следующий раз, но так никогда и не предпринимал попыток. Разувшись, я прочувствовал, каким холодным здесь был пол, несмотря на жаркую погоду за окном. Ступая по плотно сбитым половицам, медленно иду в сторону лестницы наверх, туда, где лежит все, что осталось от нее. Простые вещи и память, все та же кровать, все те же дурацкие тумбы и запахнутое окно, которое мы любили открывать по ночам, согретые теплом друг друга. Я хотел раскрыть его, впустить свежий воздух внутрь, чтобы избавиться от затхлого запаха и пыли, но рука так и не поднялась. Опустившись на кровать, присаживаюсь с ее стороны, смотря на приоткрытую дверь. В голове представлялись картины, как Джун позвал ее на помощь, и она спешно собиралась прямо здесь, надевая защитное снаряжение и готовя различные железки, что смогут ей помочь в бою. Но даже при всей спешке она делает все аккуратно, закрывая полки и шкафы, не оставляя разбросанных вещей, ведь Ханака пыталась быть педантичной, надеясь своим примером привить подобную привычку детям. Вяло улыбнувшись, провожу ладонью по застеленной кровати, перебирая пальцами по мягкой ткани. Уютный момент прервал слабый стук в дверь с первого этажа, после чего раздался характерный скрип петель, который никогда не услышит даже шиноби, не то что простому человеку. Мягкие легкие шаги торопливо поднимались ко мне, и, даже не используя сенсорику, я мог точно ответить, кто это был. Я прекрасно знал ее походку, знал вес ее тела, и когда в дверях появилась Мияка, я уже встречал ее своим взглядом, стараясь сделать улыбку как можно более приветливой, но, видимо, облажался. Проглотив нарастающий в горле ком, она в пару шагов оказалась рядом со мной, трепетно заключая голову в объятия и прижимая к своей груди. Ее волосы свисали со всех сторон, закрывая мне обзор, пока лоб жены прижимался к моей макушке. Она ничего не говорила, ведь мы чувствовали друг друга и понимали без слов. Мои руки сцепились у нее за спиной. Я обнимал ее аккуратно, не давая эмоциям выхода, просто боясь сломать девушке спину и контролируя ситуацию. И когда первые слезы с ее прекрасных глаз упали мне на голову, я лишь вздрогнул, чувствуя, что и сам начинаю погружаться в пучину из боли и облегчения, выпуская наконец на свободу все, что накопилось за последние пару дней. Мои пальцы сжались сильнее, но Мияка никак не отреагировала, ни крохотной частичкой своего тела не показала, что ей больно или неприятно, позволяя мне с лихвой отдаться на волю эмоций. Меня трясло, руки ходили ходуном, а в носу засвербело, словно крючья для мяса или кривые ветки деревьев. Мои пальцы не хотели разгибаться, не хотели отпускать на волю жену. В голове метались мысли, предлагая разные решения, чтобы в будущем не потерять еще больше дорогих мне людей. Самые разные, самые безумные идеи посещали меня, пока не пришлось отказаться ото всех и прийти к одному простому выводу. Пока не закончится война, они все рискуют умереть. Я даже начал проговаривать это вслух, на что услышал успокаивающий шепот Мияка. Она ласково гладила меня по волосам, зарываясь в них пальцами и принося умиротворение, заверяя меня, что больше никто не умрет и наша семья будет жить счастливо, но я ее не слушал. Они больше не умрут, они будут здесь, в деревне, и больше никакой войны. Я закончу ее, во что бы то ни стало, я закончу ее. В какой-то момент она перебралась мне на колени, зарываясь лицом в плечо, чтобы хорошенько выплакаться, пока мои руки, кажущиеся гигантскими на ее фоне, сжимали женскую спину в объятиях. Всем своим телом я пытался подарить ей частичку потерянного всеми нами тепла, но мои глаза оставались холодными. Взгляд упирался в дверь, но я видел другое, представлял себе иное, уже продумывая, как поскорее закончить Вторую мировую войну Шиноби и не допустить третью. Как заставить других Каге подписать мир и чем для этого потребуется пожертвовать. Постепенно мои размышления натолкнули меня на другое. Как защитить семью, пока меня нет рядом. Как спасти их и оградить от глупых поступков, чтобы впредь не случилось так же, как и с Ханако. А ведь моя любимая была сильна. Она была опытна и могущественна по меркам простых Шиноби. Контролировала силу демона и могла повелевать песком, разом сражаясь с сотнями противников. И даже это не помогло. Значит, будем исходить из другого. Если нельзя победить всех, то можно сбежать. Покачав головой своим мыслям, я прижался к Мияко, которая ответила мне поцелуем в щеку, сбавляя поток слез и постепенно успокаиваясь. Моя новая работа уже появилась на просторах сети. Врата Балдура, Арфа, Посох и Кинжал. Глава 63. Поставив печать, я кивнул секретарю, отпуская его за дверь, а то за последние полчаса мне уже надоело слушать, как сотрясаются от ударов его зубы. Мальчишка лет 15, который временно заменил моего привычного курьера, едва мог удержать свой страх и полноту остальных не самых приятных эмоций. Его коробило, как при ударе электричеством, и он вообще не мог смотреть мне в глаза, что вызывало еще больше раздражения и неприятия к его скромной персоне. Плевать, скоро кота вернется, уж у него покрепче нервы, чем у этих детишек всех вместе взятых. Успокаивая себя подобными мыслями, я пытался закрыть глаза на реальность. Своей выходкой разрушив дворец, ранив и убив многих работников администрации, я нанес непоправимый ущерб своей репутации. Уже пришлось выслушать собрание кланов, на котором мне в ультимативной форме предъявили за случившееся. Люди были недовольны, и я их прекрасно понимал. Если Казекаге выходит из себя всякий раз, когда у него горе в семье, то чего ожидать, если мои дети пострадают или вторая жена отправится навстречу к предкам. Нет причин для агрессии, я спокойно воспринял обвинения и даже согласился с ними, чем вызвал небывалые волнения среди моих политических противников, да и сторонников тоже. Да и должность Каге теперь тяготила меня. Я с трудом занимался привычной работой, над которой раньше посмеивался и ворчал. Сейчас же одно нахождение в этом дурацком каменном мешке выводило меня из себя и хотелось просто разрушить его до основания. Бегло пробежавшись глазами по перечню бумаг, просто кидаю папку на край стола, оставив весь этот бумажный мусор на потом. Сейчас важнее разобраться с брешью в обороне страны, а не заниматься распределением команд, составлением смет на исследовательские институты и тому подобные вещи. Дерзкий шаг Цучикаге не только забрал у меня самое дорогое в жизни. Забинтованный ублюдок перед своей смертью уничтожил печать Ханака вместе с запертым в ней Шукаку. И теперь мерзкий демон переродится только через несколько лет. Встав из-за стола, я отправился напрямую к окну, надеясь подышать свежим воздухом. Отсюда открывался вид на старую резиденцию, которую сейчас спешно восстанавливали. Вокруг строительных лесов крутилось множество шиноби, владеющих стихией земли, воды и огня, ударными темпами возвращая зданию былой вид. Их мельтешение не вызывало во мне никаких чувств, ведь все мое естество старалось занять себя проблемами, связанными с войной. Северный фронт прорван, все охраняющие его силы уничтожены, а наш носитель демона, Ханака, сглотнув тугой ком, я поспешно откашлялся, задрав голову к потолку, нужно перестать думать об этом. Тряхнув волосами, выгоняя мрачные мысли, возвращаюсь на место, ведь от безделья становилось только хуже. Чертов замкнутый круг, носитель Шукаку потерян, как и само чудовище. Крупные потери среди наших агентов и службы Джуна, не без моего участия. Пока что страна Земли молчит и не предпринимает никаких шагов, и в принципе понятны причины происходящего. Смерть Муо сильно ударила по ним, даже сильнее, чем по нам, хотя, если смотреть правде в глаза, мы проиграли в том сражении, и даже самоубийственный поступок Ханака не служит поводом называть это. И вот опять, что же делать? Постучав пальцами по столу, вытаскиваю спрятанную в полочке бутылку саке, открываю большим пальцем крышку и, не заморачиваясь наличием подходящей тары, пью прямо из горла, прочищая мозги мерзким вкусом побродившей выпивки. Так-то лучше. Силы камня отступили из страны дождя, оставляя местных на растерзание нам и листу, а сама Коноха сейчас медленно прощупывает границы дозволенного в странах рек и чая, давя на нас и явно нарываясь на драку. Красноглазый выродок, наверняка, пытается выманить меня или хотя бы узнать, что со мной и где я. Иных причин для столь открытой и наглой тактики я придумать не могу. Но не только плохие вести посещали Сунагакури. К моему, да и всеобщему, удивлению, Туман решил пойти с нами на мировую сразу после смерти Муо и Ханака. Новый крупный глоток из бутылки прошел уже легче, так что пришлось приложиться еще пару раз, чтобы почувствовать эффект. Сморщившись и с грохотом опустив алкоголь на стол, я повел носом из стороны в сторону, пытаясь выветрить сильный запах саке, который забивал пазухи и мешал сконцентрироваться. Выполнив небольшую практику медитации, возвращаюсь к политическим перестановкам в мире, и пока что для нас все складывалось не так уж и плохо. Страна Воды предложила союз, хотя скорее это временное перемирие, чтобы облегчить тяготы войны со всех сторон и против всех. Гингицу предложил встретиться на нейтральной территории и обсудить все тщательнее, особенно вопросы, связанные со страной моря. Хотя, я уже примерно представляю, чего он от меня хочет. Мелкий усатый засранец предложит вернуть острова, а взамен попросит помощи в войне против Узушия. Но при этом пускать нас на передовую или делить с нами богатство красноволосых в виде их знаний и женщин он не будет. Сам факт заключения перемирия уже будет положительно сказываться на Тумане. Высвободится крупный контингент войск, увеличится поставки в активную зону боевых действий, а самое главное, листы облака начнут вести себя куда менее дерзко и более осторожно. И если проблемы с Конохой понятны, Табирама будет вынужден вести игру гораздо аккуратнее, то вот что там случилось между Гингицу и Райкаге, для меня остается загадкой. Не удивлюсь, если два этих не шибко умных персонажа просто передрались из-за шкуры неубитого красноволосого медведя. Но вообще, я бы с радостью ввязался в войну с Узушия, стараясь увести конфликт как можно дальше от наших родных земель, что явно положительно скажется на людях и поможет моему преемнику, облегчая его ношу в послевоенном государстве. Эх, еще и это. На столе передо мной были разложены десятки личных дел самых сильных шиноби Сунагакури и, честно признаюсь, кого тут только не было. Представители и сателлиты всех кланов, подкупленные или просто сочувствующие той или иной партии, объединению или группе разумных, что заседают в совете. Но, к моему сожалению, поистине сильных здесь было всего трое, и все три кандидатуры были хороши в каком-то своем направлении, но не во всех сразу, и самое проблемное, все они были затворниками, которые предпочитали свои личные дела общению с другими, и из-за этого откровенно плавали в политике и настроениях в верхушке деревни. Когда я становился Казекаге, моим подспорьем в этом вопросе оказался Джун, да и сам Рита неплохо меня понатаскал, пока его срок не пришел. Но вот у меня нет столько времени погружаться в дела деревни и объяснять все своему преемнику. У нас так-то идет война, и кого бы я ни выбрал, ему придется самому разгребать те кучи дерьма, которые останутся после войны. Три дела легли на стол и, честно сказать, это даже выглядело забавно, потому что все три кандидата были мне знакомы. Мой тесть Мюра Раф, Катсира Широгани и Шамон. Все трое были отличными бойцами, хотя, без обид, я бы легко отдал превосходство в силе Шамону как самому разносторонне подкованному на стезе шиноби. Мой лучший друг и боевой, без преувеличения, брат может догнать меня в силе, если сможет найти что-то, нивелирующее природную энергию. Он отличный исследователь, опытный боец, хороший командир. Несколько раз ходил в Академии Шиноби, чтобы давать там лекции по чакре. На него отличные отзывы у совета, и большая часть кланов легко примут его как своего следующего лидера. Катсира в этом плане выглядит гораздо менее подходящим по всем параметрам. Он хуже социализирован и слабее. Можно сказать, что он версия самого Шамона, только похуже во всем. Чуть-чуть там, чутко здесь. Согласно покачав головой, откладываю дело Широгани в сторону, исключая его из борьбы. Но даже сам для себя я уже понимал, на ком остановил свой выбор. Мой тесть был сложным человеком. Самолично согласиться отдать своей любимой и самой дорогой дочери столь тяжелую ношу, выступать за подписание закона о многоженстве, хотя я и Ханака были не особо за. Треклятая бутылка слишком быстро закончилась. Потрясая пустой тарой, я с сожалением убрал ее под стол, чтобы сразу не бросалось в глаза. Главное выкинуть ее до того, как Джун вернется из больницы. Глава клана Миура часто поступал нелогично, начать хотя бы с того, что он первым пошел на соглашение и объединение семей пустыни и согласился с планом Реты. Он отличный лидер, хорошо разбирается в политике и знаком с финансовыми делами, которые помогут ему не опустить деревню на банкротское дно. Будь моя воля, я бы сделал его еще одним советником, но пока моя задница занимает кресло Каге, этому не бывать, и так совет считает, что слишком много власти и влияния получили Миура, когда Ханака стала моей женой. Надо будет посоветовать Шамону взять тебя на должность, уже принимая реальность, что моему другу достанется эта неприглядная шапка Каге. Я убрал все остальные дела, главное правильно донести до тебя эту прекрасную новость. Надеюсь, где-то далеко на фронте ты сейчас чихнул или икаешь от плохого предчувствия. Посмеявшись над глупой шуткой, решаю не уходить далеко от дела и сразу же пишу приказ, который вскоре будет представлен на собрании совета, где вслух огласят мое решение. Конечно же, все это будет происходить без меня. За последний месяц мне уже осточертело объясняться с этими привередами и склонять голову после каждого справедливого упрека. Вот и выбор Шамона Казекаги не останется без вопросов. Уверен, каждый из присутствующих на собрании обязательно спросит, а чем же был плох их кандидат, и банальный ответ, что никто из них не продержится в бою против меня и 5 минут, тут не прокатит. Аргументы, что мне на это ответить, у них найдутся. А может и нет. Почувствовав нарастающий жар в груди, недобро ухмыляюсь и возвращаюсь к делам, но, надеюсь, все пройдет хорошо. Можно к тебе? Тихий перестук закончился при открытой дверью, и в проеме показалась розоволосая макушка Мияка. Жена аккуратно заглянула внутрь, а из-за ее спины маячили испуганные фигуры охранников, которые боялись моего нового жесткого и крутого нрава. Да, конечно, не став откладывать дела, я продолжил работать, сенсорикой отслеживая передвижение Мияка и ее волнение, которое тело женщины щедро выдавало мне. Что-то случилось? Нет, я, точнее, просто хотела узнать, как ты. Подняв взгляд от бумаг, я встретился с ее глазами, наполненными переживаниями и страхом. На миг от этого на сердце стало теплее, но в то же время на месте лица Мияка я видел другую девушку, а следом за ней еще одну, и от этого хотелось снова приложиться к бутылке. Да, все в порядке. Тебе не стоит волноваться. Стараясь не обращать внимания на ее сбившееся дыхание и опустившиеся к столу глаза, я говорил размеренным и спокойным тоном: лучше пригляди за детьми, им сейчас требуется поддержка матери. Не только матери, но и отца. Моя рука на секунду замерла, но потом продолжила движение, и новая папка листов оказалась у меня перед лицом, куда я с удовольствием зарылся. Ты же знаешь, что я не могу. По крайней мере сейчас. Работа отнимает слишком много моего времени. Я еще что-то продолжал говорить, скорее на автомате, ведь подобный разговор у нас был уже не впервые. Тицуя, Тихий жалобный голос заставил меня оторваться и взглянуть в глаза жены. «Пожалуйста, приходи домой. Ты не ночевал и не разговаривал с нами уже 2 недели. Вот как? Прости, даже я сам понял, насколько фальшиво это прозвучало, поэтому поспешил исправиться. Правда, извини, столько работы, да и тяжеловато мне возвращаться домой. Я понимаю, но ты ведь не один. Просто поговори с нами». Закусив губу, Мияка крепче сцепила переплетенные под столом пальцы рук. «Если не хочешь со мной, то хотя бы с детьми. Они постоянно спрашивают меня о том, почему папа не вернется домой. И Акихика, и он тоже». Почувствовав нить, Мияка сразу же ухватилась за нее. «Ты нужен им, нужен мне». Последнюю часть она произнесла практически неслышно, лишь двигая губами. Она готова была вот-вот расплакаться, и от этого в моем заледеневшем сердце проснулась совесть. Встав из-за стола, я в пару шагов преодолел разделяющее нас расстояние и заключил жену в объятия. «Прости, я не хотел так отдаляться». Зарывшись губами в розоволосую макушку, я притянул ее сильнее к себе. «Давай пойдем домой». Прямо сейчас от моей груди раздался удивленный и счастливый писк. «Да, незачем откладывать, а то потом работа снова поглотит меня с головой». Много позже, сидя голым на кровати, пока отдыхающая после бурной ночи Мияка мирно посапывала, зарывшись в одеяло, я взглядом мертвой рыбы рассматривал пол в ее комнате, размышляя о прошедшем вечере, наполненном неловкостью и глупыми шутками. Каждый из нас переносил случившееся горе по-своему, и если я просто закрывался ото всех, то Юна, подражая своей матери, искала моего тепла, надеясь, что оно заменит боль от утраты родного человека. Что до Кихика, то большую часть вечера сын старался игнорировать мои взгляды, а когда мы добивались от него хоть каких-то слов, то он отводил глаза в сторону, бормоча себе под нос и быстро умолкая. Теперь все уже никогда не будет таким, как прежде. Оглянувшись через плечо, я с ностальгией любовался спящим лицом жены, которая раньше вызывала во мне лишь радость и какую-то глупую мужскую гордость от проделанной работы. Сейчас же я просто хотел уйти отсюда, скрыться как можно дальше, оказаться там, где проблемы и отношения не будут меня волновать и можно будет просто плыть по течению, позволяя моей злобной, жаждущей крови сути выйти наружу. Глава 64. Ветряное лезвие сорвалось с руки, продолжая движение ладони и расходясь по широкой дуге, отрубая парочки зазевавшихся Узумаки ноги. Изо рта вырвались вакуумные пули, пробивая тело в районе живота, оставляя там рваные болезненные раны. Перепрыгнув командира отряда, который ярко выделялся на фоне остальных, я вступил с ним в ближний бой, отделяя его от парочки его знаменитых родственников, не позволяя им сгруппировать свои техники и печати. Красноволосые еще пытались что-то сделать, пользуясь своей несравненной живучестью, но мои люди знали, когда следует вмешаться. Кунаи и иглы щедро сыпались со всех сторон, усеивая спины Узумаки, превращая их в ежей. Намазанные ядом снаряды в конце концов подкашивали даже столь крепкие и сильные организмы, как у них. Несколько демонов вместе с группой монахов накинулись на раненых противников, моментально вырубая большую часть, особенно стараясь над женщинами. Редкая и ценная добыча, особенно для великих деревень, Исуна не была исключением. Бросив беглый взгляд на 4 закованных тела, которые пополнят нашу коллекцию, я был вынужден признать, что это все равно оказалось сложнее, чем мы изначально рассчитывали. После боя вокруг остались лежать тела еще около 30 защитников Узушия, большая часть из которых были простыми шиноби, без всяких кланов или семей, рожденные от простых людей и служащие пушечным мясом для красноволосых. И подобное происходило по всему острову, когда несколько погонщиков Узумаки гнали перед собой ниндзя послабее и с кровью пожиже, если в них вообще текла алая причина для родства. Самих же представителей господствующего на острове клана нам встречалось мало, а учитывая, что для захвата даже одного требовалось присутствие меня или целой запечатывающей команды, то, следовательно, продвигались мы медленно, чтобы не загубить столь ценный и редкий материал. Уверен, скрытый камень сейчас злобно кусает локти и с завистью поглядывает на восток, где сейчас проходит настоящий пир. Да, именно пир. Ведь сил 3 великих скрытых деревень вполне хватало, чтобы продавить оборону острова хоть и сильного, но всего лишь 1 клана. И неважно, сколько вассалов Узумаки здесь жило. Для закаленных мировой войной бойцов они были лишь смазкой для клинков, и только сами красноволосые могли представлять опасность. И то, только из-за того, что их нужно брать живыми. Под такие мысли я встал рядом с трупом девчонки Узумаки. Разглядывая ее умиротворенное лицо, я бы даже поверил, что она мертва, не будь у меня доступа к природной энергии, но, не повезло тебе. Она среагировала мгновенно, вскакивая на ноги и вооружаясь тем, что оказалось под рукой. Моя кисть автоматически отбила брошенный в меня кунай, после чего я пустил ему вдогонку еще парочку, меняя вектор движения и помогая смертельному снаряду оказаться в плоти кунайчи. Несколько лезвий все же настигли свою цель, пробивая ключицы и отключая руки верткой барышни. Оказавшись рядом, в пару движений вырубаю девушку, которая не переставала прожигать меня злобным взглядом и хотела вцепиться зубами в горло, даже когда я сломал ей ноги. Только у меня хватало навыков и силы, чтобы захватывать этих самоубийц живыми, причиняя минимум ранений, поэтому приходилось сидеть на передовой, самолично пробиваясь вперед. Ведь от остальных групп пленники пребывали больше похожими на поделки начинающего мясника. И это те, которых удавалось спасти. Большинство команд вообще тащило в тыл трупы или обожженные куски мяса, в которых с трудом узнавались люди. Наши ниндзя-медики уже наловчились стабилизировать состояние прямо в ходе битвы, но порой упрямые жители острова, окруженного водоворотами, как бараны рвались на тот свет, считая, что лучше геройская смерть, чем плен. Они любили подрываться, забирая вместе с собой нескольких противников. Из их тел могли выстрелить воздушные лезвия или водяные пули. Много самых разных ловушек, но даже так нам удавалось собрать достаточно образцов, чтобы значительно улучшить генофонд селения. Меня не так интересовали знания островных жителей, как облако и туман. Большинство печатей могли воссоздать наши монахи, которых мы допустили до власти и стали обучать, в отличие от остальных деревень. Да и что особого могут предложить живущие в изоляции и отрешении от мира одиночки? Их искусство универсально и неплохо отточено, но ничего нового они уже давно не создавали, так как предпочитают сидеть на своих красноволосых жопах. Несколько энтузиастов, которые вырываются из-под опеки клана и подаются в Коноху, в большинстве своем там и остаются, да и некуда им больше идти. Как бы это забавно ни звучало, но такой крупный и сильный клан имел всего парочку союзов, самым надежным из которых были Синджу. Остальные друзья Узумаки сейчас штурмовали их, нося на лбах повязки с деревеней тумана. Именно поэтому я особо не торопился вперед. Живые Узумаки интересовали меня больше, чем их богатство и знания. Их мужчины и женщины неплохо увеличат потенциал шиноби моей деревни, а остальные пленные женщины, не из кланов, послужат инкубаторами для новых защитников Сунагакури. Надо думать наперед, не загребая жар руками. Что толку от знаний по печатям, если свое искусство фуиндзюцу Узумаки подстраивали под собственные тела, перенасыщенные жизненной энергией? Криво ухмыльнувшись, я окинул презрительным взглядом ряды тел, которые споро покрывались вязью монашеских иероглифов, блокируя ток чакры и мешая пленникам двигаться. Оборона Узушия падала с каждой секундой, и чем глубже мы заходили на территорию их дорогого острова, тем больше богатств встречалось на пути, разжигая в бойцах жадность и яростную алчность. Я видел по их глазам, что они едва сдерживают себя, чтобы не сорваться вперед, отбирая лучшие игрушки и захватывая пылких красноволосых женщин. Лишь страх передо мной и вбитые в подкорку дисциплина и привычки шиноби останавливали войска Суны от того, что творилось на других фронтах. Туман и облако просто спустили свои армии с цепи. Обезумевшие от наживы, их войска сметали все на своем пути. Как волна саранчи, они проносились по деревням и селам, равняя с землей поместья и стены, оставляя позади себя лишь выжженную пустошь, чадящую пожарами. Даже сама почва была уничтожена, так яростно и озверевши шиноби других деревень сражались с местными защитниками. Наверное, случись подобное несколько лет назад, я бы тоже позволил ниндзя-суны повеселиться, но сейчас меня больше не заботил титул Каге и приходящая вместе с ним тяжесть хорошей репутации. Я открыто усмехался солдатам в лицо, как бы говоря, что они могут даже не надеяться нарушить приказ или получить послабление. Моя сила широким потоком разливалась по огромной территории, напоминая даже нашим самым далеким, от центра построения, отрядам, что их Каге здесь и он следит за ними. Многие старички отнеслись к этому с недовольством, считая, что я желаю забрать всю добычу себе, в то время, как молодые искренне верили, что вся война с Узушия пройдет без нас, идиоты. Поэтому суновцы страдали, завистливо поглядывая на восток, север и запад, откуда постоянно происходили взрывы, содрогались местные небольшие горы и прокладывались новые реки. Но я не торопился, продвигаясь медленнее всех, аккуратно и осторожно идя вперед. Мои шиноби не рвались к центру острова, словно дикие звери, туда, где стоял центр всего оплота Узумаки и где были запрятаны самые ценные и дорогие вещички. Наоборот, мы растянулись, залезая под каждый овраг или камень, до последней песчинки проверяя пещеры в поисках спрятавшихся или выживших в боях солдат врага. И результаты были. Нестройными рядами тоненький поток пленников уходил к нам в тыл, туда, где сортировались уже сотни ниндзя и простых горожан острова. Конечно, среди них было мало коренных красноволосых и попадались представители многих других мелких кланов и семей, ну да это не важно. Мы уже сполна окупили свое прибытие сюда и с каждой секундой прибыли становилось все больше. Были перерыты пустоты под деревнями, часто открывая нам огромные запечатанные подвалы, доверху набитые разными людьми и мелкими богатствами. Моя сенсорика охватывала довольно большую площадь и благодаря ей не было никаких проблем с поиском крупных скоплений местных. Приказы вылетали из моего рта каждую секунду, раздергивая солдат, не давая им заскучать и много думать, диктуя очередную отповедь, которая поможет отыскать под холмами целую деревеньку. Я резко обернулся назад, поворачивая голову в сторону западного побережья. Огромный огненный шар взорвался над горами, создавая настоящий гриб из дыма и пыли, сметая деревья и верхушки горных исполинов. Горячий сухой ветер долетел даже до нас, своей схожестью навевая воспоминания о пустыне. Прикрыв глаза ладонью, я сконцентрировался на синдзюцу, пытаясь пробиться подальше, чтобы понять происходящее, но это не потребовалось. Огромная волна алой, давящей чакры взметнулась в небо, ясно говоря всем, что на остров прибыла главная и самая сильная защитница. Мита, прошептав имя женщины сквозь зубы, я до мокрых штанов напугал парочку стоявших рядом шиноби, новые вводные. Всем войскам на западе, отступать, сворачиваемся, медленно и сгруппированно отходя назад. Повторно прочешите все места, где раньше были, может кого-то не заметили. Господин Казекаге, но как же так, отступать, мы же, мой взгляд и направленная жажда убийства парализовали говорливого пацана. Застыв с открытым ртом и выпученными глазами, он, хватаясь за сердце, осел на землю под испуганными взглядами остальных, хотя среди бывалых вояк я заметил множество презрительных и веселых. Старички потешались над юными шиноби, искренне недоумевая от их состояния. Вот тебе и разница поколений. Ухмыльнувшись от пришедшей в голову мысли, никак не комментирую случившееся и просто ухожу обратно, медленным шагом направляясь в сторону нашей тыловой ставки, где распределяют пленников и раненых. Вокруг быстро формируется охранное построение из преданных людей, по крайней мере они сами так себя называют, но я им не доверяю. Половину из моей охраны составляли демоны, а вторую – джонины, которые воевали еще с Ритой. Перепроверьте, все ли отступают. Уверен, найдется парочка умников, которые посчитают, что им можно игнорировать приказы. Кивнув головой, один из демонов сорвался с места, быстро настигая следующих за нами командиров отрядов и вводя их в курс дела. За спиной активировалось около сотни очагов чакры и люди прыснули в разные стороны, устремляясь во все направления на час бега. Нужно было поскорее разгруппировать войска и малыми отрядами покинуть территорию Узушия. Похоже, что облако не справилось со своей задачей и их носитель демона не смог даже надолго задержать Мита, как мы планировали изначально. Цокнув языком, я ускорил бег, напитывая ноги чакрой и моментально оказываюсь в лагере. Здесь уже вовсю творился переполох, когда толпы паникующих монахов, врачей, тыловиков и многих других пытались унести всего, да побольше, при этом не забыть спасти свою собственную шкуру. Источник чакры девятихвостой лисицы скакал по всему западному побережью, наверняка низводя до атомов войска облака на том участке. Нам же лучше, господин, пусть поубивают друг дружку, а мы потом придем и соберем самые лучшие плоды. Не успел я договорить, как из центра деревни раздался взрыв, не самый крупный и не идущий ни в какое сравнение с тем, что сейчас устраивало Мита, но все равно достаточно сильный, чтобы убить много шиноби. Что это? Еще один носитель демона? Вопросы охраны я оставил без ответа. Не нужно быть гением, чтобы понять причины произошедшего. Просто Гингитсу пожадничал и, пока войска облака отбивались от Мита, он решил загрести сокровища острова в одиночку. Банальная ловушка, в которую Мизукаге прыгнул с распростертыми объятиями. Вот и дожадничался, придурок. Игнорируя направленные на меня взгляды, просто разворачиваюсь и ухожу в сторону своего шатра и кабинета, откуда будет проще координировать отступление. Приветствую, народ. У меня новая работа по Baldur's Gate 3. Там вышло уже 7 глава на бусте, новые персонажи, новые истории и никаких попаданцев. Работа выложена и на ад, так что заходите и почитайте. Часть 65, пов не первая. Хорошего дня, подарив дочери поцелуй, я хотела то же самое проделать с Акихико, но мальчик уже уходил, не поворачивая ко мне головы. Удачи, Аки. На мои слова сын Ханака что-то буркнул себе под нос, ускоряясь и скрываясь за углом. Подавив печальный вздох, я проводила его взглядом, чувствуя, как теряю опору под ногами. Несмотря на мой отпуск, подписанный мужем лично, сил не было вообще, ни моральных, ни физических. Мам, очнувшись от надавившей на плечи вялости, я тряхнула волосами, возвращая на лицо прежнюю улыбку, которая когда-то была искренней и ненапряженной. Да, милая, опустившись на одно колено, я встала напротив глаз дочери, которая во всем пошла в меня. По сравнению с Тицуо, она была совсем крошечной, щуплой и казалась такой хрупкой, даже несмотря на талант в стезе шиноби. Все будет хорошо, я присмотрю за ним. Резко подскочив ко мне вплотную, Юна приобняла меня за шею, зарываясь лицом в волосы. С трудом удержав рвущиеся наружу слезы, я погладила дочь по голове, мягко сжимая ее в свои руках. Ее тепло дарило мне успокоение и новые силы, чтобы пережить еще один день. «Спасибо, моя хорошая», оставив еще несколько поцелуев на лице Юна под ее смущенное хихиканье, я выпустила дочку из объятий, кивая головой в сторону академии. «Тебе пора, а то опоздаешь». «Да, точно, спасибо. Пока, мам». Помахав мне на прощание рукой, она скрылась вслед за Акихико, убегая на занятия, которые теперь посещала постоянно в связи с потерей учителя. Наверняка, Тицуо подсуетился, чтобы нового не выдали. Покачав головой на постоянно лезущие в голову мысли о муже, видя его длинные властные руки в любом событии, связанном с нашей семьей, я вернулась в пустой дом, который начал медленно вновь обретать краски после утраты. На столе стояла моя остывшая кружка с чаем, напротив которой я и устроилась, погружаясь в собственные мысли. У меня было около получаса до начала смены в госпитале, куда я тайком бегаю, пока дети на занятиях, но, думаю, Тицуо в курсе, чем я занимаюсь. Надеюсь, что в курсе. Слова вырвались изо рта против собственной воли. Прижав ладонь к губам, в страхе озираясь по сторонам, будто бы кто-то мог меня услышать, я обхватила руками голову, которую постоянно разрывали противоречия и размышления. Было столько мыслей и предположений, теорий, размышлений и всяких глупых фантазий, от которых я постоянно терялась и мое настроение скакало, как электрический разряд у неопытного генина. Будет ли все как раньше? Сможем ли мы стать нормальной семьей? Любит ли меня муж? Как ко мне относится Акихико и станет ли когда-нибудь называть матерью, или это явно лишнее в наших отношениях? Хотелось поговорить с Тицуо, обнять его и почувствовать силу его крепких рук, но сейчас это невозможно, как будто раньше было сильно лучше. Горько усмехнувшись, встаю из-за стола. Лучше выйти пораньше и прогуляться под утренним солнцем. Может, наше жаркое и беспощадное светило выжжет мои глупые мысли и поможет сосредоточиться на реальности. Любимая куртка накидывается на плечи, а руки привычно убираются в карманы, пока я прогулочным шагом иду в сторону госпиталя, где сейчас постоянно людно. Десятки шиноби каждую неделю привозятся в деревню, они кричат и стонут. Но это все же лучше, чем если пациент молчит. Каждый из них говорит одно и то же. Всего два варианта в разных интерпретациях, но суть одна. Вернуться обратно и сражаться вместе со всеми, или же умоляют оставить их здесь, желая больше никогда не видеть ужасов войны. Такие испуганные, храбрящиеся и желающие показаться не теми, кто они есть в своих попытках сбежать, и неважно куда, на фронт или прочь из деревни. Эта война сильно ударила, особенно по молодому поколению, абсолютно не готовому к самым худшим качествам человечества и шиноби в частности. Вторая мировая война была еще ужаснее предыдущей. Союзы заключались и рвались каждый день. Дипломаты сбивались с ног, пытаясь выторговать условия получше, а пока они игрались с документами и словами, на полях сражений погибали ниндзя и солдаты, отдавая свои жизни за эфемерные цели и репутацию своего скрытого селения. Какая глупость! Запрокинув голову к небу, застываю на пару секунд, буквально наслаждаясь теплыми лучиками, пробегающими по лицу. Они припекают, вызывая приятное покалывание, пытаясь пробраться сквозь веки и ослепить, но самое главное, они помогают не думать о разладе в семье. Мой путь продолжился дальше, и на пустынных улочках Суны я даже умудрилась встретить пару знакомых, спешащих по своим делам и перекинувшихся со мной парой слов. Помахав им на прощание, стираю с лица вежливую улыбку и вновь хмуро смотрю вперед, продолжая идти к госпиталю, размышляя над тем, как наши потомки будут смотреть назад в прошлое и обсуждать нынешние события, как Юна и Акихика будут рассказывать своим детям и внукам о том, что творилось сейчас, смогут ли они полностью понять, что ниндзя не сражаются за мифические воли стихии собственных стран, а за простые деньги, или в далеком будущем эта война будет для них лишь чем-то жутким и далеким, оставшимся далеко позади. Отец Ханака часто говорит, что война никогда не меняется, что там всегда есть лишь два цвета, красный от крови и черный от похорон, но мне кажется, это не так. Раньше все было проще, даже Первая мировая была проще, а то, что творится сегодня, это никак не передать словами. Столько смертей, предательства, жадности и многого, многого другого. Выдохнув через плотно сжатые губы, я потрясла головой, раскидав заслонившие глаза волосы. Перед моими глазами была широкая улица, на которой когда-то часто стояли ларьки и беседки, полные лотков и корзин с едой и другими товарами. Сотни людей бродили по этому стихийно образовавшемуся рынку, весело переругиваясь с продавцами в ярых попытках сбить цену или провести выгодный обмен. Дети бегали между потоков взрослых, как маленькие рыбки в шустрой реке. Кто-то таскал с прилавков еду, а другие просто играли между собой, отвлекая ответственных за порядок шиноби своим смехом. Сейчас тут было пустовато. Пару десятков торгашей, спокойно общающихся между собой, бродящих по кругу, ведя беседы ни о чем, больше обсасывая свежие сплетни и дополняя их новыми, все более невероятными, подробностями. Вежливо кивнув на приветствие, как-никак жена Казекаге, я прошла мимо смотрящих на меня во все глаза людей и быстро завернула за угол, прижавшись спиной к стене, вслушиваясь в возобновляемый разговор. Госпожа Мияка нынче выглядит все хуже с каждым днем. Балда, закрой рот, если не хочешь оказаться под дворцом Казекаге. А чего я такого сказал? Вот в том-то и дело, что ничего умного. Эх, Тицуа, как же до такого дошло, что всеми любимый лидер превратился в чудовище, которым пугают ребятишек и дураков. Я прекрасно знала ответ, но признавать его не хотела. Наверное, я идиотка. Что бы ни говорили о муже, как бы ни порицали и ни шептались у меня за спиной, я все равно буду на его стороне. Ведь она бы точно была на его стороне. Мысли о моей названной сестре, о подруге и, можно сказать, второй матери моей дочери до сих пор вызывали слезы на глазах. Ханака была не такой, как многие думают. Идеальная для всех со стороны, она была хрупкой и ранимой внутри, боясь потерять доверие и любовь своих близких. Наделенная влиянием и властью, а позже силой и верным мужем, моя сестра слишком серьезно относилась ко всему, связанному с ее ролью в обществе и жизни деревни. Идеальная жена, любовница, носительница демона и советник для своего Каге, хоть о последнем никто и не знал. В голову стали пробираться нехорошие мысли, полные зависти и горечи, приправленные презрением к самой себе. Я никогда этого не признаю, ни перед кем и ни за что, но я завидовала Ханака, желала быть на ее месте, не в верхушке деревни или по боевым навыкам, а дома, быть первой, быть старшей и любимой, не выйти замуж за мужчину, который первые годы ходит к тебе в постель, как на работу, и продолжает общаться как со своим боевым товарищем. И когда ее не стало, на миг, всего краткий миг, в моей голове промелькнуло удовлетворение от того, что теперь не будет первых и вторых. Больше не нужно напрягаться изо всех сил, чтобы заполучить хоть частичку тепла, не нужно делить любимого человека ни с кем, только одна, единственная. Но потом, слава духам и богам, это все смылось, сгорело презрением к себе и ненавистью к Цучикагемоу, улетело в глубины души и было заперто под замком из воли, уважения и любви к подруге, которая больше никогда не сможет быть среди нас. Последние остатки моего злорадства, которое пряталось под фальшивыми доводами логики, пропали под слезами детей, любящих ее так же, как, я надеюсь, они любят и меня. В голове сразу вспомнились слезы Акихика, такие откровенные и простые, наполненные его эмоциями, которые мальчик, в попытках походить на своего сурового отца, надеялся спрятать ото всех, чем всегда вызывал на наших с ней лицах улыбки. Он плакал так сильно, так громко, крепко сжимая своими не по-детски сильными пальцами мои плечи и спину, упираясь лбом в грудь. Его горе было так заразительно, что и я сама, придя утешить их, расплакалась вместе с детьми. Так мы и сидели тогда на полу, сдавливая друг друга, пытаясь вжаться посильнее, боясь, что еще кто-то исчезнет. И этот подспудный страх нередко вновь поднимал голову и по сей день, даря телу целую массу самых мерзких и неприятных ощущений, порождая в голове иллюзии о смерти родных. И если волнение из-за безопасности детей смирялось их нахождением в деревне, где они живут среди тысяч шиноби, то вот при мыслях об их отце я готова была плакать в подушку ночами. Он снова где-то там, на другой части континента, сражается впереди всех, ведь по-другому не умеет и никакие доводы о его безопасности и осторожности не помогут. Тицуя просто проигнорирует их. Глупый, самоуверенный дурак. Когда же ты поймешь, что ты не сильнее всех, и самое главное, что ты не остался один? Эти мысли постоянно вклинивались в размышления, заставляя подозревать и предполагать худшее с незавидной частотой, а само поведение мужа лишь подбрасывало дров в костер. С того дня, как возобновились активные боевые действия, прошло 4 месяца, а за это время он не прислал ни единого письма, ни весточки, даже простого устного сообщения вместе с ранеными, вынуждая свою семью довольствоваться донесениями из общих сводок и разговорами с Джуном, который наконец смог выйти из больницы и приступить к делам. Брат Казекаги тоже не отличался манерами, но ему хотя бы хватало совести рассказывать все в подробностях и не заставлять жену и детей мучиться в ожидании плохих вестей или похоронной команды. Хлопнув себя по щекам, выбивая зарождающуюся злость, медленно дышу, пытаясь успокоиться, и лишь по прошествии пары минут вновь прихожу в норму и поднимаю веки. На крыльце госпиталя курило несколько медбратьев и помощников из простых гражданских, которые вызвались помогать чем могут, и я была им искренне благодарна за это, как, в общем-то, и все работники госпиталя. Вытащив из кармана красную ленту, вырезанную из бывшего пояса ханака, подвязываю ей волосы, убирая их на затылок, чтобы не мешали. Сегодня должны были поступить новые раненые, так что работы будет много и у меня нет больше времени на самокопание и жалость к себе. Мне никогда не заменить тебя, но хотя бы буду собой. Не забывайте про мою новую работу по игре «Врата Балдура 3», там активно выходят новые главы. Часть 66. Пов Изобретатель. Ты остаешься за главного. Мой тяжелый вздох прервал речь Тицуя, лицо которого украсила злорадствующая понимающая улыбка. Да, да, привыкай потихоньку, ведь скоро ты станешь третьей тенью ветра. Это были последние слова, которые мой друг сказал мне перед тем, как отправиться на войну с Узуши Айканахой, разоряя первых и обескровливая вторых. Вот уже полгода от него приходили лишь краткие инструкции и пояснения, которые содержали в себе минимум информации, ведь наверняка довериться бумаге было нельзя. Но даже в такой ситуации удалось найти выход, используя призыв Казекаги, его боевых хомяков. Как же глупо звучит. Пробормотав себе под нос, я отодвинулся от стола, отталкиваясь руками, позволяя колесикам кресла унести меня в центр зала. Откинувшись на спинку, запрокидываю голову назад, рассматривая серый безвкусный потолок. Для большинства он покажется унылым и скучным, но как по мне, это в разы лучше любого декора и украшений. Вдохнув полной грудью аромат чистой лаборатории, в которой витал едва уловимый запах трав и оборудования, позволяю себе расслабиться. После новостей, обрушенных на меня Тицуя, мой рабочий график сильно изменился, и теперь я не могу позволить себе вдоволь насладиться любимым делом в редких перерывах между боевыми действиями. Изучать и познавать новые, открывать недоступные ранее грани силы, создавать техники и постигать чакру, находя все новые и новые свойства. Азарт просыпался в груди, отзываясь мерзким зудом, который можно было удалить лишь одним единственным способом. Никак внешне не показывая своего энтузиазма, с привычно хмурым выражением лица я подкатился обратно к столу, не в силах больше терпеть и откладывать. Как наркоман или алкоголик, я крепко приложился к своей дозе, погружаясь в работу, нервно строча новые данные и сверяя образцы. Время летело незаметно, минуты складывались в часы, уходя с умопомрачительной скоростью. Мир раздвигал свои границы, я чувствовал это в каждом мгновении и никак не мог нарадоваться, как ребенок, нашедший новую игрушку. И игрушка была всегда одинаковая, но каждый раз новая, к каждый раз чуть другая, и оттого она становилась притягательнее. Моя страсть к науке так поглотила меня, что лишь в последний момент я заметил, что мое одиночество, в последнее время выбиваемое из советников, все реже и реже нарушено. Чуть довернув голову, чтобы бумаги оставались в поле зрения, я увидел невысокую мнущуюся фигурку ребенка и лишь спустя пару секунд рассматривания понял, кто же посетил меня. «Значит, ты достиг успеха?» «Да, учитель, учитель, какое новое и необычное обращение!» И хотя дети в академиях часто величали меня так, но лишь с обретением личного воспитанника я понял, как сильно может отличаться это понятие, произнесенное разными устами. Сколько смыслов и значений может произнести ученик, его родитель, друзья и коллеги. Учитель снова задумался, размышляя и не останавливая работу. Тицуа постоянно смеется над этой моей привычкой, но, как по мне, она совершенно безобидна, учитывая, какие тараканы проживают в голове самого Кодзекаге. Да, Шина, у меня получилось. Всего несколько слов, а какой эффект? Сам от себя не ожидая, я подорвался с кресла и оказался рядом с напуганным быстрой сменой обстановки ребенком. Мальчик, еще пару секунд назад мнущийся в дверях и не знающий, как себя вести с новым наставником, сейчас удивленно хлопал глазами, пока я готовился брать образцы крови и чакры из его руки. «Расскажи поподробнее», — мысли с трудом перетекали в слова, в голове я уже завалил его вопросами, пока в реальности старался не напугать мальчика, чтобы не застопорить процесс, лишь увеличивая время рассказа, с чего все началось. «Да», — тряхнув густой шевелюрой черных волос, парнишка набрал побольше воздуха, беря своеобразную передышку перед речью, и потом вывалил на меня кучу бесполезной информации в одном предложении. «Я делал так, как вы и говорили, постепенно напитывая чакрой песок и постоянно сканируя его гейкуганом, стараясь прицепить к каждой песчинке по нитке, но, в отличие от марионеток, они соединялись не все сразу, а каждая по одной, и максимум у меня выходило собрать вместе около 20 песчинок. Это нормально. В целом, любой кукловод может повторить твой трюк, хотя, не простой, а скорее мастер своего дела. Да, вот. А потом я попробовал спрессовать чакру, как на занятиях по контролю, когда мы контролировали кусочки земли. Поспешный, но вполне логичный вывод. Было тяжело остановиться и не завалить мальчишку вопросами. Сначала надо услышать все, и каков результат. Не очень. Я, не бойся, Шина. В науке не бывает лишь успешных результатов. Даже неудачи — это путь к прогрессу. Я разозлился. Уже 2 месяца я делал одно и то же, но ничего не происходило. Стесняясь своего поведения, он прятал от меня глаза и краснел щеками, я сильно вспылил, и у меня получилось обхватить сразу несколько песчинок одной нитью. ХМ, все анализы, доступные сейчас, были взяты, так что я смог спокойно поразмышлять. Злость, значит. Эмоции мешали тебе концентрироваться, и из-за этого контроль упал, позволяя обхватить сразу несколько. Значит, все гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Продолжая говорить вслух, я удалился к своему рабочему столу, немедленно конспектируя все пришедшие идеи. Разные варианты, разные реализации, конечно же, разные возможности участников эксперимента. Шина был самым перспективным и одаренным, без преувеличения сказать, во всех сферах. Сильное и выносливое тело, хороший объем чакры, открытый к новому разуму и богатая фантазия. Тицуа отлично его подготовил, и теперь мальчик был потрясающей заготовкой под сильного шиноби с новой, неповторимой силой. В голове сразу же промелькнуло лицо девушки, погибшей жены моего друга, и хорошее настроение пошло на спад. Закрыв тетрадь с записями, я вчитался в название проекта, и кривая улыбка украсила лицо. «Искусственный демон» – броское и красивое название, которое не отражало сути изысканий. Возможно, это было сделано, чтобы запутать шпионов других стран, которых в Суне, как и в любой другой деревне, было пруд-пруди. Но мне оно не нравилось. Создавалось ощущение, что это простая замена для Ханака и Шукаку, но я-то понимал, что человечество еще не скоро сможет повторить или хотя скопировать подобные возможности в полном объеме. Слишком мало сил уделяется на развитие нового и слишком много на уничтожение уже достигнутого. Встав из-за стола, я махнул рукой Шина, призывая мальчика идти за мной, и он быстро спрыгнул со своего места, забавно семеня следом, едва поспевая за моими быстрыми шагами. Любопытно, уже в который раз для себя я отмечаю проявляющуюся привязанность к этому ребенку, что, по идее, должно было сильно сказаться на рабочем процессе и моих результатах, но, как оказалось, все произошло в точности наоборот. Мне нравилось тренировать внезапно свалившегося на голову ученика. Этот поднимающийся из глубины души восторг и ожидание, когда этот маленький, во всем доверяющий тебе, человечек постигает новое и становится лучше, сильнее, быстрее. Стараясь во многом копировать тебя и подражать твоим привычкам и хобби, Шина легко влился в научный коллектив, заглатывая книги и методички, уделяя внимание всему, до чего только могли дотянуться его маленькие загребущие ручонки, но я был не против. Так даже лучше, если трезво смотреть на вещи. Мой график еще более плотный, чем у нынешнего Каге, и всякий раз, когда Тицуя жаловался на тяжелый рабочий день, я лишь кивал на это головой и, ни слова не говоря, удалялся в лабораторию, творить и постигать дальше, до поздней ночи задерживаясь на месте, пичкая себя различными стимуляторами и пилюлями, чтобы продержаться хотя бы пару лишних часов. Из-за этого я не мог в полной мере уделять внимание Шина, которого мой старый друг спихнул мне на плечи, как, в общем-то, и всех остальных своих учеников. Подобное вызвало небывалое недовольство, причем не только у родителей детей, но и у всего совета кланов и джонинов, где каждый намеревался высказать свои мысли и идеи, но наш Каге поступил в лучших традициях ниндзя.